Глава вторая. Главное в жизни – хорошие связи. Иоганн Фауст. В конечном счете, Ванессе, отнюдь не обделенной разумом, удалось таки уяснить, что здесь к чему. История, которую ей преподнесли креолы Хубаксис, звучала невероятно, но доказательства были вполне убедительными. Демоны, которых она видела собственными глазами, самая настоящая магия, неизвестный язык, выученный за секунду, внешность креола и, разумеется, джинн. Все это могло убедить и более недоверчивого человека. Креол, поначалу относившийся к Ванессе довольно презрительно, постепенно увлекся и рассказал ей всю свою историю, ну, большую ее часть. Он ни за что не признался бы в этом даже самому себе, но внутренне он просто боялся выйти на улицу и оказаться среди волшебных огней, гигантских домов и этих жутких людей, владеющих такими страшными громобойными амулетами. Девушка-полицейский нисколько не походила на Магессу, а значит, подобный предмет был в этом мире нормой. Сбежав из своего времени, он никак не рассчитывал, что мир настолько изменится. Он уже начал думать, а не было ли все это ошибкой. В конце концов, с Алигором можно было и договориться. Ванесса же, со своей стороны, полностью оправилась от первоначального испуга. Разумеется, все это было очень странным, но человек привыкает ко всему, а креол при более близком знакомстве оказался вполне приличным дядькой, особенно когда тоже успокоился и начал рассуждать здраво. К тому же у Вонзы играла коммерческая жилка. Она всегда мечтала о быстром обогащении, и вот теперь перед ней явственно замаячила такая возможность. Она пока не знала, как именно креол способен в этом помочь, но он же сам утверждал, что в прошлой жизни у него был дворец и куча рабов, а значит, маги очень даже неплохо зарабатывают. А здесь, где у него практически нет конкурентов, это будет еще легче. Правда, криминал она отвергла сразу. Конечно, магия креола вполне позволила бы безнаказанно выпотрошить пару-тройку банков, но при одной мысли о нарушении закона совесть потомственного полицейского начинала бунтовать. Ванесса немного поразмыслила и решила обдумать этот вопрос потом. Вначале нужно было помочь новому знакомому освоиться в новом мире, а уж потом строить планы. В музее ее не хватится до самого утра, так что об этом можно было пока не думать. Вон задумчиво кивнула и решительно взяла судьбу пришельцев из прошлого в свои хрупкие женские руки. «Для начала нам нужно убраться отсюда», — скомандовала она. «Не знаю, когда вернется профессор Грин, но лучше будет его не дожидаться». «Кто вернется?» — покосился на нее креол. «О чем ты, женщина?» «Профессор Грин», — терпеливо пояснила Ванесса. «В вашем мире были профессора?» Поскольку в шумерском, которое она так неожиданно выучила, такого слова не было, легко можно было заключить, что подобной профессии 5000 лет назад еще не существовало. Но Вон предпочитала убедиться наверняка. «Ну, я не знаю, как вы их там называли», — махнула рукой она. «Мудрецы, философы, мыслители». «Да что ты плетешь, женщина? При чем здесь какой-то философ?» «Это тот человек, который живет здесь», — раздраженно объяснила Вон. «Ну, тот, который принес сюда твой гроб и тебя». «И меня, хозяин, и меня», — напомнила себе Хубаксис. «Да, и тебя», — хмыкнула Ванесса. «Ах, вот это кто», — сообразил наконец креол. «А зачем куда-то уходить? Пусть он только придет, я его и так поджарю. Сейчас вот заряжу жезл, и будь он хоть трижды магом, отправиться на корм червям. Клянусь Тиамат и военачальником ее Кингу». «И думать забудь!» — возмутилась Ванесса. «Нельзя убивать людей!» «Почему?» — опешил креол. «Да, почему?» — еще больше удивился Хубаксис. «Мы с хозяином убили много разных людей. Почему же теперь стало нельзя?» «Меня не касается то, что было с вами в древнем Вавилоне», — повысила голос Вон. «Сейчас вы в Сан-Франциско, так что будьте любезны соблюдать закон, а иначе я вам не помогаю, и делайте, что хотите». Креол опешил. Признаться, у шумеров его времени место женщины было где-то посередине между мебелью и домашними животными. Ни одна из его рабынь не смела не то что заговорить с ним, но даже просто взглянуть в глаза. А это... орет на него, как будто считает, что так и надо. Сначала креол хотел разозлиться, но маг никогда не любил торопиться с решениями. Немного подумав, он припомнил, что у некоторых народов женщины стояли наравне с мужчинами. И он вроде бы даже слышал о таком, у которого они главенствовали. Поэтому он решил простить глупую дикарку и какое-то время относиться снисходительно к ее чудачествам. «Но он вынес нас из гробницы и уволок в свой дом», — подумав, сказал Джин. «Грабить могилы тоже нехорошо». «Да о чем вы говорите?» — удивилась Ванесса. «Это же была археологическая экспедиция, ясно вам? Если могиле столько лет, это уже не могила, а памятник древности. Откуда профессор мог знать, что вы не до конца умерли?» «Я умер до конца», — поправил ее Криол. «Просто потом воскрес». «Ну, как бы там ни было», — махнул рукой Вон. «Зато только вообразите, какое у него будет лицо, когда он вернется и найдет пустой гроб». Криол представил и раздвинул губы в легкой улыбке. Он еще немного поколебался, но все же в конце концов согласился простить и профессора. «Так и быть. Давай убираться отсюда», — примирительно кивнул он. «Где выход в этом несуразном жилище?» «Эй, погоди-ка, погоди», — подняла руки Ванесса. «Ты что, в таком виде на улицу собрался?» «А что у меня не так?» — обиделся Криол. «Ну, я не знаю, как у вас там в Древнем Шумере, а у нас по улицам не разгуливают зомби в истлевшем тряпье. Будь я сейчас при исполнении, так бы и арестовала обоих». «Если мне будет позволено сказать, хозяин, в Вавилоне тебя тоже заколол бы первый стражник», — любезно вставил Хубаксис. «Живых мертвецов нигде не любят». «Может быть, сделаешь какой-нибудь фокус, чтобы привести себя в порядок?» — с надеждой спросила Вон. Ей очень хотелось лишний раз убедиться в том, что ей встретился настоящий волшебник. «Точно, хозяин! Вызови демона-целителя!» — с энтузиазмом предложил Джин. «Валифора, например». «Если я буду вызывать демонов по любому пустяку, они очень быстро закончатся», — огрызнулся Криол. «Ты не забывай о специфике моего договора. Одно желание, а потом жди 11 лет. В легионе Элигора всего-то 60 демонов. И все жадные, всем платить надо. А у меня всего одна душа, и снова я ее продавать не собираюсь. Хватит с меня и одного раза. Нет уж, обойдемся собственными силами». Заговор исцеления у мага уже был подготовлен. Он пробормотал слово «активатор» и провел ладонью по лицу. Результаты не замедлили себя ждать. Кожа пришла в нормальное состояние, хотя на ощупь так и оставалась холодной, как у рептилий. Глаза приобрели обычный серый цвет, и лишь белки остались чуточку красноватыми. Но это встречается и у других людей. Только волосы так и не выросли. Но тут уже было мало простенького лечебного заклинания. «Гораздо лучше», — восхитилась Ванесса. С новым лицом Криол немного напоминал кавказца или араба, но это было все же предпочтительнее прежнего облика, который более подобал монстру Франкенштейну. В прошлой жизни он дожил до 90-летнего возраста, но сейчас выглядел лет на 40, не больше. «Но почему только лицо?» – задумчиво произнесла Вон, скосившись на шею Криола. Действительно, от плеч и ниже картина оставалась прежней. Та же самая мертвенно-белая кожа, многочисленные потертости, а в нескольких местах разошедшиеся раны. Самая большая и отвратительная красовалась в центре груди, так что можно было полюбоваться виднеющимися ребрами. «Могу и целиком, но это будет долго», – беззаботно ответил Криол. Его самого этого ничуть не заботило. Главное, чтобы организм нормально работал. «Ладно, все равно под одеждой никто не увидит», — неохотно согласилась Вон. «Только одежду тоже надо сменить». «А одежда-то чем не нравится?» «Хозяин, да посмотри ты на себя!» — хихикнул Хубаксис. «В Вавилоне даже последние бродяги одевались лучше». «У нас тоже», — поддакнула Ванесса. «Надо здесь поискать. Может, у профессора есть какая-нибудь одежда?» «А может, у него и какая-нибудь еда есть?» — с интересом спросил Джин. — «Знаешь, Вон, я уже 5000 лет ничего не ел». «Надо посмотреть в холодильнике. Думаю, он не обидится, если мы возьмем немножко». Холодильник обнаружился прямо здесь, буквально в двух шагах. Ни маг, ни Джин доселе не обращали на него внимания и в мыслях не держа, что этот предмет заключает в себе такое чудо. «Ничего себе!» — восхитился Хубаксис. «Морозящий сундук!» «Ничего особенного», — выпятил губу уязвленный Криол. «У меня во дворце был целый подвал. Помнишь, я наложил специальное заклинание, чтобы еда не портилась?» «Я помню, сколько золота отвалил нам император, когда ты сделал ему точно такой же», — закивал Джин. «Хорошо быть колдуном», — Завистливо вздохнула Ванесса, роясь в недрах холодильника. «Магом, женщина, магом!» Недовольно поморщился Креол. «А какая разница?» «Очень большая!» Повысил голос маг. «Тебе понравится, если я буду называть тебя шлюхой?» «Эй, осторожней в выражениях, ты, ублюдок!» Возмутилась Вон. «Думаешь, если умеешь колдовать, можешь обзываться?» «Видишь, не нравится!» Ухмыльнулся Креол. «А разница примерно та же. Маг — художник. Магия для меня — искусство. Я ни от кого не завишу, делаю то, что сам захочу. Колдун — раб. Он продает душу демону и в обмен получает магическую силу. Маг может быть белым, черным или серым, как я. Колдун только черным. Граница между магом и колдуном очень тонка, но она есть, эта граница. Чрево Тиамат, да я для того и похоронил себя заживо, чтобы не приступить заветную черту. Чтобы сохранить душу. Вот для чего я переселился в ваш сумасшедший мир. Понятно тебе, безмозглая дикарка?» С каждой фразы Креол ярился все сильнее и сильнее, а после слова «душа» он уже и вовсе ревел, подобно взбесившемуся мамонту. Только вот и Хубаксис и Ванесса взирали на разбушевавшегося мага с полным равнодушием. Это злило его еще сильнее. «Ну прости, я же не знала», — беззаботно пожала плечами девушка, когда Креол наконец-то выдохся. «Ладно, кушайте пока, а я поищу, во что можно тебя нарядить». Девушка наспех выложила на тарелку куриную ножку, кусок пиццы, разрезанный пополам помидор и пару маринованных огурчиков. Рядом выставила две банки с пивом и кока-колой. Больше в холодильнике ничего не оказалось. Профессор не так уж часто обедал в лаборатории. Пицца очень понравилась Хубаксису. Несмотря на размеры, джин обладал завидным аппетитом. Ножку и огурцы съел Креол, а вот помидор их обоих очень удивил. «Какая странная ягода», — осмотрел томат маг. «Как, по-твоему, раб? Она не ядовитая?» «Не знаю, хозяин. Может быть, заставим сначала женщину попробовать?» «Нет», — мотнул головой маг. «Не хочу проявлять перед ней трусость. Попробуй ты, раб». «Ну, хозяин!» «Пробуй, я тебе сказал!» Хубаксис злобно фыркнул в его сторону, но все же откусил кусочек. И тут же вгрызся изо всех сил. «Как вкусно, хозяин!» — воскликнул он. — Никогда раньше не пробовал ничего подобного. — Да? — Креол с сомнением надкусил красную мякоть. — Ты прав, раб. Ну-ка, дай мне свою часть. Хубаксис возмущенно завопил и побыстрее отправил в пасть то, что еще осталось, за что тут же и получил подзатыльник. Но слабый. Из-за размеров джина Креол опасался лупить его во всю силу. Ему совсем не хотелось остаться с крохотным трупиком вместо относительно полезного раба. — Что это такое? Креол перенес свое внимание на банки. «Кажется, там что-то плещется». «По-моему, это такой металл», — предположил Джин. «Только как достать то, что внутри?» Креол еще раз ощупал банку. Колечко, за которое нужно было потянуть, не вызвало у него интереса, он посчитал его всего лишь украшением. Других отверстий он не нашел. «Позволь, я проверю, что там внутри, хозяин», — предложил Хубаксис. Креол молча кивнул. И джин юркнул прямо сквозь металл банки. Оттуда немедленно донеслось аппетитное хлюпанье, и ему попалось пиво. «Великолепный напиток, хозяин!» Отдуваясь, джин выскользнул наружу. «Немного похоже на пиво, но гораздо лучше. К сожалению, там больше ничего не осталось. Позволь, я проверю вторую емкость». «Обойдешься», — возмутился Креол. Он внимательно осмотрел оставшуюся банку и с силой швырнул ее в стену. Банка осталась целой. Удары жезла тоже не смогли пробить прочный металл. Тогда Креол поднял над ней ритуальный нож. Магическое лезвие, способное разрезать камень, как кусок масла, легко распороло банку, испортив пол и оставив большую лужу темной жидкости. «Знаешь, хозяин, а это на вкус совсем другое», задумчиво сообщил Хубаксис, вылокав остатки из уцелевшей половинки. «Но тоже неплохо». «Неплохо», согласился Креол, допив то, что удалось спасти. «Странное ощущение. Как будто в этой жидкости содержится много крохотных пузырьков». «Что вы тут без меня натворили?» — ахнула Ванесса, появившись на пороге. Креол и Хубаксис виновато съежились. С одеждой Вон мучилась довольно долго. Вероятно, профессор Грин использовал свою вторую квартиру еще и как склад ненужных вещей. Девушка обнаружила целых три шкафа, битком набитых старой одеждой. Казалось бы, выбор велик – от ночной пижамы до похоронного савана. Как ни странно, она отыскала здесь даже его. Вот только обнаружилась одна маленькая проблема – размер. Креол обладал весьма неплохой комплекцией. Высокий, широкоплечий, со стройной талией и узкими бедрами. Профессор, напротив, был маленьким и пухленьким. Любой из предметов его гардероба смотрелся бы на воскресшем маге не лучше, чем его теперешнее одеяние, даже нижнее белье. Но, в конце концов, Ванессе удалось таки отыскать что-то подходящее. Вероятно, этот костюм принадлежал сыну профессора или еще кому-то из его родственников. Так или иначе, он был словно специально сшит на креола, и вряд ли его надевали больше одного раза. Жаль только, что фрачная пара не слишком годится для прогулок по ночным улицам. Обычно в таких красуются на званых вечерах и торжественных мероприятиях, но выбирать было не из чего. «Какая странная одежда», — пропыхтел креол, безуспешно пытаясь натянуть левую штанину. «Ты уверена, что ваши мужчины носят именно такие?» «О, разумеется», — с легкой неуверенностью отозвалась Ванесса. «Это очень хороший костюм, и, что самое главное, он тебе впору. Завтра я куплю тебе другой». «Не верю, что в этом можно нормально передвигаться», — буркнул креол, сгибая руки в локтях. С непривычки ему было очень неудобно шевелиться. «Ничего, вот развернусь тут как следует. Выполню план». Слово «план» он явно произнес с большой буквы. «И всех вас переодену в правильную одежду». «А что носили у вас в Древнем Египте?» «В каком еще Египте? Я из Шумера», — огрызнулся креол. «Ой, прости, я забыла», — насмешливо улыбнулась Ванесса. «Так в чем же вы там щеголяли?» «В Вавилоне носили плащи, туники, кафтаны», — сказал Хубаксис. «Еще хозяин нигде не показывался без двух шарфов крест-накрест, а панталон у нас никогда не носили. Это варварская одежда». «Во-первых, это не панталоны, а штаны», — обиделась Вон за современную моду. «Во-вторых, никакая не варварская, а очень даже удобная. Я и сама так хожу». «Женщина в панталонах?» Креол, казалось, только сейчас обратил внимание на одежду Ванессы. «Что за отвратительное зрелище?» «Ну знаешь, дорогой мой», — еще больше оскорбилась Ванесса, «тебе лучше пересмотреть свои устаревшие взгляды. На дворе 21 век». «21-й?» — нахмурил чело креол и начал что-то высчитывать на пальцах. «От какого события вы ведете летоисчисление? В мое время шел 69 век от Великого потопа». «От какого еще потопа?» — отмахнулась Ванесса. «Мы считаем годы от Рождества Христова. Но об этом я тебе потом расскажу. Тебе вообще еще много чего нужно узнать». Ванесса отступила назад и скептически осмотрела полностью облачившегося мага. В незнакомом одеянии ему было ужасно неудобно. Он с трудом удерживался от того, чтобы почесаться. Но общий вид ей неожиданно понравился. Сейчас креол напоминал облысевшего Джеймса Бонда. По крайней мере, в таком виде он не должен был вызывать удивленных взглядов на улице. «Галстука не хватает», — задумчиво подметила она. Приличных галстуков она не нашла, только несколько тряпок ужасной расцветки, которые обычно дарят на дни рождения, когда не могут придумать ничего получше. «Ладно, думаю, сойдет на первое время. Забирай свое добро и пошли». Креол сгреб в охапку предметы, похищенные из музея, и нерешительно застыл посреди комнаты. Ванессе тоже стало понятно, что с такой кучей золота в руках он все равно будет выглядеть подозрительно, и она отправилась разыскивать какую-нибудь емкость. В конце концов, ей удалось обнаружить сумку с клюшками для гольфа. Судя по тому слою пыли, который их покрывал, ими не пользовались, по крайней мере, с прошлого года. Поэтому Ванесса не испытала особых угрызений совести, когда с грохотом высыпала все клюшки на пол. В освободившуюся тару были погружены инструменты креола. Правда, не все, только жаровня, чаша и цепь. Амулет он оставил на шее, нож вполне удобно разместился в левом брючном кармане. С жезлом маг тоже отказался расставаться, сославшись на то, что это самое ценное из того, что у него есть. И он предпочтет выкинуть все остальное. Вон пришлось быстренько припомнить все, что она когда-либо слышала о портняжном искусстве, и приделать за пазухой фрака нечто вроде двух петель из веревочек, куда и запихнули злосчастный жезл. Креол удостоверился, что может выхватить его одним движением, и остался доволен. «Теперь надо как-то открыть дверь», — задумчиво произнесла она. «Профессор, конечно, запер ее снаружи. У тебя кредитной карточки нет? Впрочем, что это я спрашиваю? Ладно, сейчас что-нибудь придумаем». «Открыть дверь?» — усмехнулся уголком рта креол. «Будет сделано». «Не вздумай!» — завопила Вон, но маг уже активировал заклинание молний. Сверхмощный разряд электричества, посланный рукой Креола, превратил и без того хлипкую дверь в нечто несуразное, повисшее на одной петле. Креол с гордым видом пихнул ногой этот кусок дерева, и тот с жалобным скрипом упал на пол, подняв тучу пыли. «Круто!» — вздохнула Ванесса, понимая, что ругаться все равно уже поздно. «Кстати, если ты все равно весь такой себя мощный, может, вернешь мне пистолет? Между прочим, за ношение оружия без лицензии у нас статья полагается». Креол вытащил уже забытое им оружие, защитный амулет молчал, и это означало, что девушка-полицейский не питает к нему враждебных чувств. К тому же один слой личной защиты он между делом уже успел восстановить. Ведь это было одно из немногих заклинаний, которое нельзя было заключить в жезл. «Что такое лицензия? И откуда тебе известно, что и у меня ее нет?» — подозрительно спросил он, протягивая ей пистолет рукоятью вперед. «Ну, это...» — повертела пальцами Ванесса, но быстро сдалась. Несмотря на то, что теперь она говорила на шумерском так, словно он был ее родным, многие слова ей по-прежнему приходилось произносить на английском. В шумерском они попросту отсутствовали. «Потом попробуй объяснить». Креол решительно переступил через валяющуюся дверь и шагнул на лестничную площадку. Хубаксис порхнул вслед за ним. «Эй, подожди-ка!» — окликнула его Ванесса. «Опять-таки не знаю, как там было у вас, но у нас по улицам джинны не летают. Ну-ка, залезай в сумку». «Вон! А может, я лучше спрячусь у тебя за пазухой?» — заискивающе предложил джин. «Там меня тоже никто не заметит, и там теплее». «Еще чего!» Возмутилась девушка, заметив, как похотливо пялится на нее джин Лилипут. «Прячься у своего хозяина, если боишься замерзнуть». «У него холодно и противно». «Не обращай на него внимания», — брезгливо махнул рукой Креол. «Джины волочатся за всем, что шевелится, и это не исключение. Если это все женского пола, конечно. О джинах-садомитах я пока что не слышал». «У него все равно ничего не получится, мы в разных весовых категориях», насмешливо фыркнула Ванесса. «Эй, красавица, если понадобится, я могу увеличиться до твоих размеров. Вот тогда и увидишь», — осклабился Хубаксис. «Хочешь взглянуть?» «Обойдусь как-нибудь». «А он и в самом деле это может», — на всякий случай уточнила Вон. «Может, может», — устало отмахнулся маг. «Очень ненадолго, но ему обычно хватает». «Да еще как хватает-то», — закивал джин. «Пока никто не жаловался». «Держись от меня подальше, предупреждаю!» Вон поднесла к лицу Хубаксиса кулак, а другой рукой намекающе коснулась кобуры. «Успокойся, женщина!» — покосился на нее Креол. «У моего раба слишком длинный язык, а вот все остальное у него коротковато. Не веришь, посмотри сама. Помню, дома он всегда приставал к моим рабыням, а вот когда доходило до дела...» Маг посмотрел на джинна и противно хихикнул. Похоже, вспомнил что-то смешное. Хубаксис злобно зашипел и упорхнул сквозь потолок. Ванесса от души понадеялась, что этажом выше сейчас никого нет. «Дам совет на будущее. Лучше забудь слово «раб», — предупредила она Креола. «Рабства больше не существует». «Что? Нет рабства? А кто будет строить мне башню и дворец и все остальное? Что за дикость? Как вы до такого докатились?» «Вот так вот и докатились», — вздохнула Вон. «А, вернулся Казанова монстрообразный. Живо в сумку, кому сказано?» «Знаешь, Вон, а я ведь только его раб», — обиделся Хубаксис. «Тебе и повиноваться не обязан». «Не хочешь в сумку, не лезь», — хмыкнул Креол. «Только тогда тебе придется исчезнуть». «Лучше уж так», — буркнул джин, стремительно уменьшаясь в размерах, пока не достиг величины крупного муравья. Теперь разглядеть его стало весьма проблематично. «Так ты же утверждал, что он не может надолго меняться», — напомнила Ванесса. «Увеличиваться не может», — поправил ее Креол. «А уменьшаться? На доброе здоровье, хоть навсегда». Лифт не работал. Вполне вероятно, хозяин дома отключал его на ночь. А может, его просто кто-то испортил. Пришлось спускаться по лестнице. Этажей через пять Вон заметила, что Креол что-то бормочет в полголоса. Она прислушалась, но его слова показались ей совершеннейшей абракадаброй. «Ты с кем говоришь-то?» Девушка с интересом уставилась на мага. Тот недовольно покосился на нее и забормотал быстрее. Через несколько ступенек он закончил и ответил. «Подготавливаю заклинание. Нужно пользоваться каждой свободной минутой, Никогда не знаешь, когда понадобится. Здорово. А много ты знаешь заклинаний? Смотря каких, неохотно отозвался Криол. Простых 6 или 7. Как-то не приходило в голову их подсчитывать. А что, бывают и сложные? Естественно. Простое заклинание нужно произнести вслух. Такие сильные маги, как я, умеют и про себя, но это гораздо сложнее. А потом оно сидит себе в памяти, пока не захочешь его применить. Сложное нужно не только произносить, но и сопроводить чем-нибудь. Ну там, травку воскурить, зелье разбрызгать, круг начертить, жертву заколоть, по обстоятельствам. Для чего, по-твоему, мне эти инструменты? «Понятно, понятно», — задумалась Ванесса, представляя, как могут быть использованы предметы в сумке. «А цепь для чего?» «Чтобы подчинять демонов, с которыми у меня нет договора», — скривился Криол. «Неприятная штука». «А какие у тебя заклинания?» — не отставала Вон. «Всякие». «А все-таки?» «Долго перечислять», — поморщился маг. «Вот будет время, я перепишу свою книгу на пергамент, тогда и посмотришь». «Что, можно будет почитать?» — удивилась Ванесса. «А я слышала, что вы, колдуны, ой, прости, маги, никому не раскрываете своих секретов. И что каждый может вот так прочесть заклинание, и оно исполнится?» «Как же!» — фыркнул Криол. «Тогда бы мир состоял из одних магов». «Нет, просто прочитать текст мало. Нужно еще долго учиться, прежде чем сможешь применять. А сейчас и прочитать никто не сможет, раз шумерского больше никто не знает. Если хочешь, потом расскажу поподробнее. Я никогда не отказывался учить магии других». Почему-то при этих словах Хубаксис насмешливо фыркнул. На 9-м этаже Ванесса заметила, что Криол снова что-то бормочет себе под нос. «А теперь какое заклинание готовишь?» — с любопытством осведомилась она. «Да отстань ты от него!» — пропищал ей в ухо крошечный джин. «Если он сейчас прервется, ему придется начинать с самого начала. Тебе бы это понравилось?» «А-а-а!» — понимающе кивнула Вон. «А много он может? Ну, держать заклинание?» «В памяти штук 11-12. В жезле еще 5 раз постолько. В среднем, конечно». «В смысле?» «Ну, одни заклинания занимают больше места, чем другие. Землетрясение или адский град, например, займет половину памяти или 10-ю часть жезла. А свет, наоборот, можно сотнями запоминать. И еще на что-нибудь хватит». «Землетрясение?» — недоверчиво протянула Ванесса. Похоже, она все-таки недооценила Криола. Консьержка проводила этих двоих удивленным взглядом. Она могла бы поклясться, что никогда раньше не видела ни лысого мужчину во фраке, ни китаянку в полицейской форме. Но ей полагалось останавливать тех, кто входит, а не тех, кто выходит, поэтому она ничего не сказала. Очутившись на улице, Криол поежился. Сан-Франциско расположен в достаточно теплых широтах, но наступил уже октябрь, да и ночью здесь довольно прохладно. А на маге была не слишком теплая одежда. К тому же прибыл он из еще более жарких земель. «Такси!» — закричала Ванесса, встав около тротуара. 3:30 ночи — позднее время, а лаборатория профессора располагалась далеко от центра, поэтому улицы были пустынны. Криол успел забросить в память 3 заклинания, пока они дожидались автомобиля. «Так, главное, не пугайся!» — быстро предупредила его Ванесса, вспомнив, с каким ужасом всегда относились к автомобилям всякие киношные чуваки из прошлого. «Ничего страшного тут нет». «Да я знаю», — раздраженно оборвал ее маг. «Подумаешь, самоходная колесница. У меня тоже была такая. Не держи меня за дикаря, женщина». «Ладно», — обрадовалась его реакция Вон. «Тогда садись». Криол был приятно удивлен, когда обнаружил, что на водительском месте сидит негр. Он сам был на 1/4 африканцем, и к черным всегда относился с большей симпатией, чем к белым. Если нашелся один чернокожий, значит, здесь есть и другие. Криол остался доволен. «Что, офицер, арестовали кого-то?» — весело спросил водитель. «Нет, мы с карнавала». «Да, точно, это маскарадные костюмы», — нашлась Фон. Ей не хотелось признавать, что она полицейский, хотя это и было ребячеством. «Ну-ну, понятно», — кивнул шофер. На самом деле он ей не поверил. Наметанный глаз бывалого таксиста с первого взгляда определил, что пистолет в кобуре настоящий, а не игрушечный муляж. Но к чему ему соваться в чужие дела, хватает и собственных проблем. «Куда мы едем?» — подозрительно спросил Криол. «Ко мне домой», — ответила Вон. «Поживете пару дней, а потом подыщем что-нибудь получше». «Для начала нужно разжиться деньгами», — обеспечь мне помещение для ритуалов, женщина, и я тебя щедро отблагодарю». Это вполне отвечало планам Ванессы, и она удовлетворенно кивнула. Водитель взглянул на них в зеркало, пытаясь понять, на каком языке говорят эти двое, но ничего не сказал. Ванесса жила на противоположном конце города, почти в таком же доме, как тот, который они покинули. Она снимала квартиру на пару с подругой, Луис МакДугал, кассиршей из супермаркета. «Только тихо», — предупредила она, открывая дверь. «Если что-то будет непонятно, спрашивайте у меня. Без разрешения не колдовать, из дома не выходить, сильно не шуметь, понятно?» «Хозяин, кто из вас главный?» — пропищал Хубаксис. «Молчать, раб!» — добродушно приказал Креол. Квартира Ванессы и Луис оказалась лишь чуть больше, чем лаборатория профессора Грина. Зато здесь был телевизор, мягкая мебель и прочие приятные достижения цивилизации. Видно было, что в этом месте именно живут, а не просто наведываются сюда поработать время от времени. Телевизор Креола не заинтересовал. Ящик и ящик, что в нем особенного? Включать его Ванесса не стала, решив, что познакомит с ним своих гостей попозже. Прочая утварь тоже не привлекла большого внимания мага и джина. Ничего из ряда вон выходящего в комнате не было. Зато Креол просто застыл на месте, увидев домашнее животное двух девушек — пушистого персидского кота Флаффи. «Священное животное!» — выдохнул он, с уважением глядя на вон. «Ты не сказала мне, что принадлежишь к благородным!» «Да о чем ты говоришь?» — пожала плечами Ванесса, сбрасывая обнаглевшего котяру с подушки. «Святотатство!» — возмущенно заорал Креол. «Не смей так обращаться с кошкой!» Последнее слово он явно произнес с большой буквы. «А я-то думал, что только египтяне поклонялись кошкам», задумчиво произнесла Ванесса, глядя, как почтительно поглаживает млеющего Флаффи Креол. «А шумеры им вовсе не поклонялись», пропищал ей в ухо назойливый джин. «Просто относились с большим уважением. Владеть ими было разрешено только членам аристократических фамилий, а за убийство кошки полагалась смертная казнь». «Ну, не знаю. По-моему, это и называется поклонением», — хмыкнула вон. Дверь комнаты Луис отворилась, и оттуда вышла сама Луис, заспанная, моргающая от яркого света. Платиновая блондинка с длинными ногами, она была явно красивее своей подруги. Впрочем, смотря на чей вкус. «О, привет, вон!» — сонно пробормотала она. «А разве ты сегодня не на всю ночь?» «Да, но, понимаешь, там возникли кое-какие проблемы», — замялась Ванесса. «А это кто?» Луис обратила внимание на Креола, все еще гладящего кота. «Твой новый парень?» «Да ты что?» — фыркнула вон. «Он не в моем вкусе. Это мой дальний родственник из Китая. Он так неожиданно приехал. В общем, ему негде остановиться. Не возражаешь, если он пару дней поживет у меня?» «Да ради бога!» — зевнула Луис. «Нет, что? Пусть живет!» «Добро пожаловать в Штаты!» — громко воскликнула она, обращаясь уже к Креолу. При этом она делала какие-то странные знаки, словно разговаривала с глухонемым. «Что хочет сказать эта сумасшедшая?» — переспросил маг, оторвавшись от кота и с удивлением воззрившись на нелепые жесты мисс МакДугал. «Здоровается», — перевела Ванесса. «Луис, он совершенно не говорит по-английски. И вообще немножко диковатый. Ну, понимаешь, всю жизнь прожил в горах Тянь-Шаня. Так что ты не удивляйся, если он чего-нибудь отмочит». «Что, первый раз в большом городе?» — улыбнулась Луис. «Точно. Представляешь, сегодня он впервые в жизни увидел автомобиль». «Да что ты плетешь?» — всерьез удивилась подружка. «Не может быть! А как его зовут?» «Креол». «Что, и все? А фамилия?» «Фамилия?» — запнулась Ванесса. «Ой, знаешь, из головы вылетело. Сейчас спрошу». «Как твое полное имя?» — спросила она по-шумерски. «Креол. Разве не говорил?» Недоверчиво покосился на нее маг. «Да нет», — закатила глаза Ванесса. «Ну, у человека ведь не может быть только одно имя». «Мне пока что хватало», — огрызнулся Креол, уязвленный тем, что его потомки, оказывается, завели моду носить по нескольку имен. Да еще удивляется, что у кого-то бывает только одно. «Или ты про титул?» «Тогда я Креол, сын Креола, архимаг 5-го уровня Магической Академии 60 знаний, верховный маг Ура, Йолангай Вавилона, обладатель радужного жезла владык, поработитель Шумму, Тея и Метху, победитель Эскитингаи трех великих демонов Энку». «Ну так как?» — не выдержала Луис, желавшая сейчас одного — вернуться в постель. Он что, и сам не знает? Похоже, у них там не носят фамилий. Неловко пролепетала Ванесса, раздраженно подмигивая Креолу, все еще зачитывающему свой титул. Она уже пожалела, что спросила. Маг явно собрался перечислить все маломальски значительные моменты своей биографии. Совсем дикари. Да уж, равнодушно зевнула Луис. Ну ладно, спокойной ночи, время позднее. Скорее уже раннее, пробормотала Ванесса, глядя, как за ее соседкой захлопывается дверь. Боже мой, 5 часов утра! Она отвела Креола и предположительно Хубаксиса к себе в спальню и заперлась изнутри. Джим тут же принял свой максимальный размер и облегченно вздохнул. Ему не нравилось быть маленьким, выглядеть еще более меньшим, чем на самом деле. В спальне было довольно тесно. Кровать, небольшой телевизор, зеркальный столик, пара шкафчиков, вот и вся мебель. Креол тут же присел на край кровати. Стоять он не слишком любил. «Так, кровать у нас только одна», — начала Ванесса. «А мне и нужна только одна», — оборвал ее Креол. «В чем дело, женщина? Боишься, что я на ней не помещусь?» «Ну ты обнаглел», — покачала головой Вон. «А я, по-твоему, где буду спать?» «Не знаю, как в вашем сумасшедшем мире, а в мое время место женщины было на полу», — хмыкнул Креол. «Ты мне брось этот свой первобытный шовинизм», — надулась Ванесса. В следующую секунду она заметила веселые искорки в глазах мага и рассердилась еще сильнее. «Хозяин шутит», — успокоил ее Джин. «На полу спали только рабыни, а свободные в кроватях, как и мужчины. Иногда даже вместе с ними. Намек понятен?» «Молчать, раб!» — лениво приказал Креол. «Сразу видно, что юмор у вас тысячелетней давности», — огрызнулась Ванесса. «А что, хозяин?» — не унимался Хубаксис. «По-моему, мы отлично разместимся все втроем». «Молчать, раб! Это я должен был сказать», — возмутился Креол.